князь. Так ли я вас понял? Вы боялись, чтобы казаки не стали грабить трупы башир-бузуков и не перенесли от них в ваш отряд какой-нибудь заразы, генерал? Именно этого я боялся. Кажется, ясно. Князь. Вот так христолюбивое воинство. Генерал. Казаки-то сущие разбойники. Всегда такими и были. Князь. Да что, мы во сне, что ли, разговариваем? Генерал. Да и мне что-то кажется неладно. Никак в толк не возьму, о чем вы, собственно, спрашиваете. Политик. Князь, вероятно, удивляется, что ваши идеальные и чуть не святые казаки вдруг, по вашим же словам, оказываются сущими разбойниками. Князь. Да, и я спрашиваю, каким же это образом война может быть великим, честным и святым делом, когда, по-вашему же, выходит, что это борьба одних разбойников с другими? Генерал. Вот оно что! Борьба одних разбойников с другими! Да ведь то-то и есть, что с другими, совсем другого сорта! Или вы в самом деле думаете, что пограбить при оказии то же самое, что младенцев в глазах матери на угольях поджаривать? А я вам вот что скажу. Так чиста моя совесть в этом деле, что я и теперь иногда от всей души жалею, что не умер я после того, как скомандовал последний залп. И ни малейшего у меня нет сомнения, что умри я тогда, прямо предстал бы перед Всевышнего со своими 37 убитыми казаками, и заняли бы мы свое место в раю, рядом с добрым евангельским разбойником. Ведь недаром он там в Евангелии стоит. Князь. Да, но только вы уж, наверное, не найдете в Евангелии, чтобы доброму разбойнику могли уподобляться только наши единоземцы и единоверцы, а не люди всех народов и религий. Генерал. Да что вы на меня как на мертвого несете? Когда я различал в этом деле народности и религии? Разве армяне мне земляки и единоверцы? И разве я спрашивал, какой веры или какого племени то чертово отродье, которого я разнес картечью? Князь. Но вы вот и до сих пор не успели вспомнить, что это самое чертово отродье все-таки люди, что во всяком человеке есть добро и зло, и что всякий разбойник, будь он казак или башибузук, может оказаться добрым евангельским разбойником. Генерал. «Ну, разбери вас тут. То вы говорили, что злой человек есть то же, что зверь безответственный, то теперь, по-вашему, башибузук, поджаривающий младенцев, может оказаться добрым евангельским разбойником. И все это единственно для того, чтобы как-нибудь зла пальцем не тронуть. А, по-моему, важно не то, что во всяком человеке есть зачатки и добра, и зла, а то, что из двух в ком пересилило». Не то интересно, что из всякого виноградного сока можно и вино, и уксус сделать, а важно, что именно вот в этой-то бутылке заключается – вино или уксус. Потому что если это уксус, а я стану его пить стаканами и других угощать под тем же предлогом, что это из того же материала, что и вино, то ведь кроме порчи желудков я этой мудростью никакой услуги никому не окажу». «Все люди, братья, прекрасно, очень рад. Ну а дальше-то что? Ведь братья-то бывают разные. И почему же мне не поинтересоваться, кто из моих братьев Каин, а кто Авель? А если на моих глазах брат мой Каин дерет шкуру с брата моего Авеля, и я именно по неравнодушию к братьям дам брату Каину такую затрещину, чтоб ему больше не до зарства было, вы вдруг меня укоряете, что я про братство забыл? Отлично помню, поэтому и вмешался». А если бы не помнил, то мог бы спокойно мимо пройти. Князь. Ну откуда же такая дилемма? Или мимо пройти, или за трещину дать? Генерал. До третьего-то исхода чаще всего и не найдете в таких случаях. Вот вы предлагали было молиться Богу о прямом вмешательстве, чтобы он, значит, мгновенно и собственную десницей всякого чертова сына в разум привел. Так вы сами, кажется, от этого способа отказались». А я скажу, что этот способ при всяком деле хорош, но никакого дела заменить собою не может. Ведь вот благочестивые люди и перед обедом молятся, а жевать-то жуют сами, собственными челюстями. Ведь и я не без молитвы конную артиллерией-то командовал. Князь, такая молитва, конечно, есть кощунство. Нужно не молиться Богу, а действовать по-божье. Генерал, то есть, князь. Кто в самом деле исполнен истинным духом евангельским, Тот найдет в себе, когда нужно, способность и словами, и жестами, и всем своим видом так подействовать на несчастного темного брата, желающего совершить убийство или какое-нибудь другое зло, сумеет произвести на него такое потрясающее впечатление».